Не спрашивай, над чем задумываюсь я. Мне сознаваться в том и тягостно, и больно. Мечтой безумную полна душа моя, и вглубь минувших лет уносится невольно. Сиянье прелести тогда в свой круг влекло. Взглянул, и пылкой навстречу сердце рвется. Так голубь, бурью застигнутый в стекло, как очарованный, крылом лазурным бьется. А ныне, пред лицом сияющей красы, нет этой слепоты и страсти безответной. Но сердце глупое, как ветхие часы, коли забьет порой, так все в свой час заветный. Я помню, отроком я был еще, пора была туманная, сирень в слезах дрожала. Тот день лежала мать больна, и со двора подруга игр моих надолго уезжала. Не мчались ласточки, звеня перед окном, и мошек не толклись блестящих вереницы, сидели голуби, нахохлившись редком, и в липник прятались умолкнувшие птицы. А над колодезем, на вздернутом шесте, где старая бадья болталась, как подвеска, закаркал ворон вдруг, чернее в высоте, закаркал как-то зло, отрывисто и резко. Тот плач давно умолк, кругом и смех, и шум, но сердце вечно, знать пугаться не отвыкнет. Гляжу в твои глаза, люблю их нежный ум, и трепещу, вот-вот зловещий ворон крикнет. 1854 год.